Глава 11. Когда через четверть часа я спустился в наш импровизированный тир, оставшийся хлам растащили и выложили двумя неровными рядами вдоль стен. На меня уставились непонимающими глазами, а я быстро прошел к тупиковой стене, пощупал каменную облицовку. Все ахнули, когда я с силой всадил пальцы в то, что казалось каменной плитой. Рванул. Тонкая пленка скукожилась и опустилась на пол. А за ней взглядом открылась толстая металлическая дверь сейфового вида. Я сосредоточился, вспоминая сложный код. Быстро и четко произнес его мысленно. Все молчали, затаив дыхание. Щелчок в двери прозвучал как выстрел. Уткин подбежал по мановению моей тлани, из идеально ровной плиты выдвинулась массивная металлическая ручка. Он ухватился, с силой потянул, упираясь ногами. Дверь медленно и величаво уступила, а за нею открылись идущие вниз ступеньки из перестроенного гранита. «Там еще один подвал», — сказал я в тишине. «Спускаемся, спускаемся! Враг за нашими плечами ждать не будет!» Первым вниз помчался, стуча подошвами, Уткин. За ним женщины. Сокол задержался, вздохнул. «Шеф, ну вы даете! Когда успели?» «А что делать?» — ответил я мрачно. «Когда мои прогнозы не приняли, пришлось самому. Тут работа на неделю, а когда втихаря, 5 лет на рытье, на заметание следов, закупку через 10-е руки оборудования, размещение и удаление всяких упоминаний». «Шеф», — произнес он с чувством, — «вы гений. Там еще и оборудование?» «Увидишь», — ответил я загадочно. «А гений, надеюсь, не криминальный?» «Это будет названо блестящей операцией», — пообещал он. «Сам напишу такой учебник». «Если выживем», — осадил я. «Мы все еще отступаем. Противник оказался сильнее, чем я ожидал». «Даже вы?» «Даже я?» — ответил я. «Хотя, конечно, такую возможность допускал, потому и этот подвал, что не совсем подвал». «А бункер?» «Вот-вот. Все спустились?» «Ладно, нам выключать за собой свет». Он по моему жесту пошел вниз. Лестница тянется и тянется, глубокая, как спуск в ленинградское метро. Я шел следом. Ребята даже не догадываются, что начал эту операцию давно, когда мои прогнозы никто всерьез не принял или не захотел принять. И я, переключившись на неприятную мне часть работы, спрогнозировал подъем и падение биржевых цен. Сыграл, заработал очень даже весьма. На закупку аппаратуры использовал именно эти деньги. Частично устаревшие, изношенные, но сумел ухватить и очень важный комплекс для тонкой настройки и калибровки нейроморфных сетей последнего поколения. Пришлось приложить немало усилий, чтобы перевести его в несвоевременное использование средств, а потом поместить в дальний угол склада, откуда потом втихую грузовые дроны перетащили по туннелю из склада, что послужил тиром в подземный бункер. Спускаясь по выплавленным из камня ступенькам, услышал снизу недоумевающе восторженные голоса. Кто-то еще, только увидев в стене металлическую дверь сейфового типа, ощутил, что не все вот так сразу потеряно. Выходит, это не совсем бегство, просто отступление на заранее подготовленные позиции. Даже не отступление, а так, ретирада. Такое хоть малость, но утешает. Даже в какой-то мере подбадривает. По крайней мере, не дает впасть в полнейшее уныние, как было в какой-то момент, когда услышали приказ оставить все и прятаться в подвал. Спускаться пришлось долго. Шли сперва молча, потом начались полные недоумения вопросы. Наконец, далеко внизу, в тусклом аварийном свете, замаячила еще одна дверь, и еще массивнее, перекрывающая весь коридор. Сокол повернул голову, сказал на ходу. «Как бункер верховного главнокомандующего». «Куда там верховному?» — ответил я. «Самое ценное в мире — это мы. Заходи и закрывай дверь». Дверь, правда, захлопнулась за нами сама. Точнее, Сюзанна проследила, чтобы все шло так, как я спрогнозировал и запрограммировал. В помещении вспыхнул яркий свет. Все остановились, щурятся, глаза за время спуска адаптировались к тусклому, а сейчас как будто снова под полуденным солнцем. Экранные обои на стенах засветились, появились виды теплых морей и тропических островов. Я оперся спиной на металл двери, чувствуя слабость в ногах и во всем теле. Весь мой поредевший коллектив сбился в кучку. Кто-то смотрит в ожидании, кто-то поглядывает в радостном недоумении по сторонам. «Осваивайтесь», — сказал я громко. «Последний рубеж. Пан или пропал, как говорили предки. Либо грудь в крестах, добавил знающий тютюнников, любит блеснуть эрудицией, либо голова в кустах. Аут кесарь, аут нихель. Либо погибнем здесь, прервал я, либо в сингулярность шагнем отсюда. Осваивайтесь, располагайтесь, обживайтесь. Сверху донесся толчок, прокатился далекий гул. На больших экранах вспыхнул немыслимо яркий свет, словно на поверхности взорвалась атомная бомба. Уткин спросил в тревоге. «Шеф?» «Бомба объемного взрыва», — объяснил я, «в народе называемая вакуумной, плюс термобомба на первом этаже». Все замерли, прислушиваясь, а он спросил осторожно. «Вакуумная, понятно, а термобомба?» Я ответил без охоты. «Вакуумная снесла все наверху, а термальная расплавила фундамент и землю на глубину, захватив и наш подвал с тиром. Мы сейчас под огромной раскаленной добела массой монолитного камня в сотни тысяч тонн и толщиной метров 500. Возможно, придется включить кондиционеры. Это недолго, магма быстро остывает и скоро окажемся под плитой из перестроенного камня, который не возьмет никакой бур, кроме особо заточенных под такие же особые операции». Сокол спросил осевшим голосом. «Как мы глубоко?» 600, сообщил я. «Хороший такой слой, надежный. А в ширину над нами плита вообще на полкилометра. И везде прочнее гранита. Неплохая гарантия, что о нас больше никто не вспомнит. Для всех мы погибли при взрыве». «А взрыв как-то объяснят?» «Не улуды», уточнил я. «Для них мы сумасшедшие, что все равно бы взорвали весь мир. В лабораториях всегда, по их мнению, что-то довзрывается». Он кивнул. «Да и кроме того, в мире, что идет под откос, кто до таких мелочей будет докапываться? Сейчас горят целые города, взрываются нефтяные терминалы и танкеры. Что творят, сволочи? Что творят?» «Дикари любят жечь», — напомнил я. «Когда мы в детстве проходим стадию дикарства, тоже любим огонь». «Ладно, здесь противопожарные меры надежные. Так что обживайтесь. Никто не знает, сколько здесь пробудем». Очень медленно начали разбредаться. Дальше помещение тонет в темноте, но по мере того, как кто-то входит в зону видимости датчика, там загорается мягкий свет, выхватывая из темноты кусочек пространства, словно создавая его из ничего. Я помалкивал, прекрасно понимая тот нервный спад после предельного напряжения сил и нервов. Все готовились драться до последнего и погибнуть, защищая наши идеалы ученых. А взамен я преподнес возможность провести в бункере всю оставшуюся жизнь, что должно больше радовать, но это придется потом. А пока нервное опустошение и предельный упадок сил. Уткин остановился. Спросил шепотом. «А криокамера с камнегрызом?» «Здесь», — сообщил я. «Сокол с Валентайном перетащили. Она там, где еще четыре. Была возможность заполучить, вот я и...» Он ушел осматривать бункер, а Сокол, у которого появилась возможность продолжить работу над чипом, выпрямился и с энтузиазмом потер ладони. «Ладно», — сказал он властным голосом прежнего руководителя лаборатории. «Как жить, подумаем позже. Хотя уверен, наш шеф, который теперь уже точно директор института, все продумал, хотя я в это и не верю». Уткин обронил угрюмо, но с надеждой в голосе. «Он теперь не только директор института. Боюсь, уже единственный уцелевший директор». «Иран еще держится», — напомнил Тютюнников. «Там неолудов убивают на месте». «И Саудовская Аравия», — добавил Лавр. «Неолудов объявили гомосексуалистами. По той же статье вешают в течение 24 часов. Но там неолуды побеждают в другом». Сокол поморщился. «Да, оказаться в одном строю с такими не слишком велика честь. Валентайн, проверь, что там дальше из оборудования». «Не думаю, чтобы шеф затащил нас сюда только за тем, чтобы отсидеться, играя в любимый им бридж». «Хотя кто-то был бы рад», — сказал южалин задумчиво. «А что, чем не жизнь в вечности? Есть что-то и в неолудстве. Ладно, продолжим каторжанить на благо и во имя, раз уж такая возможность подвернулась». «Сама», — вставил Уткин, — «взяла и подвернулась». Сокол отмахнулся, не реагируя на ехидную реплику. Судя по его отрешенному виду, сейчас ничего не интересует больше, чем возможность продолжить работу с Фемта-3, а то и с Фемта-4. Остальные все еще медленно бродят по бункеру, где, оказывается, помимо привычной нам лаборатории, прихомячены мощные генераторы энергии, запасы продуктов, установка по генерированию воды, а также новейшие принтеры, что воссоздадут все необходимое как для пропитания, так и одежду или обувь, не говоря уже об изношенных деталях оборудования. На это я заточил их с самого начала. Есть даже два специализированных медицинских универсала, нацеленных быстро и точно выращивать из стволовых клеток человека любой орган, от печени до участков мозга, исключая неокортекс. Уткин догнал меня, спросил тихо: «Насколько рассчитано?» Я ответил без особой определенности: «Думаю, жить и работать можно сотню или больше лет, но это с запасом, осторожничаю. И осторожный, даже трусливый временами». «Трусливый? Разве не трусость столько лет тайком строить бункер, пока все беспечно радовались жизни?» Он сказал невесело: «Радуются люди стрекозки, а муравей всматривается в будущее. Цивилизацию построили муравьи, шеф. Они там, мы здесь. Я вижу, вы все предусмотрели». «Многое», — согласился я. «Но насчет всего это льстишь. Черные лебеди носятся и под землей». Почти все собрались в самом большом помещении. Я бы назвал его холлом или комнатой для общих собраний. Но нас осталось 11 человек, а с Соколом и Валентайном чертова дюжина. Дальше идти пока не решаются. Нужно пережить и переварить то, что уже стряслось. Я обходил всех, старательно улыбался. У нас не поражение, а всего лишь крохотное отступление. Лавр пошел рядом, спросил упавшим голосом: «Здесь и будем жить?» «Лучше здесь с живым псом», — ответил за меня Уткин, — «чем наверху мертвым львом. Шеф, аппаратуру узнаю. Еще удивлялся, почему такую новую списывают, как устаревшую или сломанную. А как насчет питания?» Я остановился, уточнил: «Нам или силовым установкам?» «Вопрос про установки», — ответил он, — «но рад, что и про подданных вспомнили». «Предусмотрено», — ответил я кратко. «Проверьте работу и начинайте сразу же. Хай-тек нас мобилизовал для работы на линии фронта». Карпов за нашими спинами сказал задумчиво: «А давайте объявим шефа царем. А что, отдельное общество. А царь должен заглядывать в будущее для всего простого ученого народа». «Тогда сразу императором», — возразил Уткин. «Чего мелочиться? У нас империя разума». Карпов тут же отпарировал: «Разума, который нуждается в царе? Царя нужно иметь в голове, а то знаю некоторых». «А наш коллектив», — сказал Лавр, — «одна большая голова. Что, не так?» «Я неокортекс», — сказал Карпов быстро. «А ты вот гипоталамус хренов». «Сам ты гипоталамус», — ответил Лавр. «Шеф, увидимся, если не разменемся в этом огромном мире». Они с Соколом двинулись обследовать бункер, где сразу обнаружили еще отсеки, как жилые, так и для работы. Стены покрыты пленкой, что служит превосходными экранами высокого разрешения. А связь со спутниками есть, но только, как оказалось, через мой засекреченный и модерируемый аккаунт. Содержимому бункера, как я и ожидал, обрадовались больше всего Сокол и его Валентайн. Он ликующим шепотом с придыханием даже сообщил счастливо, что в их центре работали на таком же оборудовании, хотя и на чуть более новой модели, но там больше по части тюнинга и удобств, чтобы повысить цену, а для работы все те же характеристики. Я вздохнул с облегчением, а он сказал с непривычным для него почтением: «Судя по всему, вы предвидели или просто чувствовали, что не успеем с Фемто-3?» «Не предвидел», — ответил я с неохотой, — «а боялся и принимал меры. Так, на всякий пожарный». «А пожар случился», — ответил он. «Но вы его точно предвидели, иначе бы не. Хотел бы я видеть будущее так же четко». «Видеть пожары и погромы?» — спросил я. «Но вы как-то остаетесь оптимистом?» «Я грамотный оптимист», — ответил я. «А в грамотности, как сказал Соломон, много печали и неполезного стресса». Карпов, слушая нас, сочувствующе поддакнул шефу: «Жизнь у нас такая. Мерзкие прогнозы сбываются, а вот как зарплату повысить?» Сокол сказал с оптимизмом висельника: «Зато в бункере есть почти все для счастья. Вы запасливый хомяк, шеф. Кто бы подумал, глядя на ваше слегка придурковатое лицо. Сегодня докалибруем аппаратуру и продолжим так, что дым пойдет, а то и повалит. Нам же оставалось всего пару месяцев на доводку. Ну пусть даже 3 или 4, но что стоило бы судьбе дать нам чуть больше времени?» «Давало», — ответил я с горечью. «Но мы сами бездарные стратили, если говорить цензурно, на... Даже не стану вас позорить, как и самого себя. Мы все пока что люди, а значит, свиньи». Мои сотрудники переглянулись, посерьезневшие и подобравшие животы, и хотя животов пока нет, но спины выпрямили, словно солдаты перед генералом. «Понятно», — ответил Лавр. «Дым из задниц пойдет, как из ракетного сопла, но все сделаем. Кто знает, что еще ждет?» Уткин сказал тихонько. «Шеф знает, но разве скажет раньше времени? Бережет нас. Мы же нежные, чуть что лапки кверху, хвосты в сторону. Это он толстокожий, как динозавр Петя в московском зоопарке». Я вздохнул под их взыскующими взглядами. «Если бы знал, сказал бы. Если остался среди вас шпион, сообщить своим все равно не сможет». «Шеф?» «Глушилку», — пояснил я. «Удалось выкупить в воинской части. Для научных нужд, как объяснил в формальном запросе. Самое мощное в Подмосковье, а значит, в мире. У коррупции есть и преимущества. Нужно уметь пользоваться». «Шеф!» Они посерьезнели. Я проговорил все невесело, но с непреклонностью в голосе, которая мне, ну, совсем не свойственна. Однако придется развивать и пользоваться. «Да-да, вы поняли правильно. В режиме секретности связь со спутниками только через мой АК. Правда, почти все вычислительные мощности сейчас свободны. Даже Массачусетский и Сунь-Хун-Чай прекратили работу. Так что их суперкомпьютеры в вашем распоряжении, но...» «Только под вашим контролем», — закончил Лавр. «Увы», — пояснил я уже без всякой надобности. «Все уже поняли, но у меня необходимость как-то оправдаться, словно это я виноват во всем мировом хаосе. Это меры предосторожности. Никто не должен знать о нас, даже ваши родные». «Шеф, но как же...» Я напомнил. «К ним могут прийти и спросить». «Ничего не скажут». «Есть методы», напомнил я. «Есть аппаратура, есть программы. Не обязательно слушать то, что человек говорит, чтобы понять, что он скрывает. Так что только через мой АК». Сокол и Валентайн ушли. Уткин задержался, спросил с сочувствием. «Признайтесь, шеф, тяжко все это далось». Я двинул плечами. «Как сказать? Если надо, то надо, как бы ни было. Хуже то, что пришлось заниматься не своим делом. Сперва финансами, деньги все-таки решают многие проблемы. Потом через ряд организаций хитроумно списывал часть оборудования, как устаревшее, но спускал сюда, как вы заметили, самое современное. Система наблюдения? Я же говорю, мы не простейшие. Кто эти системы разрабатывал, тот и знает, как взломать или обойти. Что вроде бы для совестливого человека постыдно и преступно, однако я, как Игнатий Лойола, оправдываю преступные действия высокими целями». «Шеф, но это в самом деле...» Я прервал. «Не отвлекайтесь. Приступайте». Он лихо козырнул и отправился в отсек, отведенный под лабораторию нейроморфных взаимодействий. Судя по походке и выпрямившейся спине с гордо разведенными плечами, уже поверил в близкую и безоговорочную победу. «Как только выйдем из бункера?» «Лет через 100».